Вентиль. Степаныча привезли из ленинградского НПЗ, нефтеперерабатывающего завода. А через час к нему в клинику сами главный инженер и директор пожаловали. А на следующий день корреспондент из Лен Правды. Корреспондента, правда, сразу послали, но тот через недельку вернулся, потому что Степаныч, хоть и был обычный работяга, но герой. У Степаныча лицо и шея были сильно опалены открытым пламенем плюс контактный ожог обеих рук четвертой степени. Это такая степень, когда вместо тканей уголь до костей. Кисти ему не спасли, а с лицом получше вышло. Конечно, пришлось Степанычу новый паспорт делать, но там фотография не урода была, хоть и не красавца, конечно. На НПЗ заклинило что-то в нефтеперегонной колонне. Колонна — это такая вертикальная труба или бочка диаметром метров 5, а высотой все 45. Заполнена она раскаленными парами нефти. Стало давление в ней расти, должна эта супербомба через минуту взорваться. А где вентиль, что подачу нефти перекрывает, громадный факел выбивается. На главной трубе что-то треснуло, из-за этого факела к вентилю не подойти. Да и сам руль горяченький такой стал, местами красный. Сирена воет, работяги на все плюнули, спасайся кто может. Бегут от колонны со всего духа. А Степаныч наоборот. Три ватника надел, двое рукавиц и к вентилю. Успеет закрутить, спасет завод от громадного взрыва. Закрыл он глаза и шагнул в факел. Пламечко, как из паяльной лампы, его осмаливать начало. Положил Степаныч руки на железо, рукавички вмиг загорелись. Степаныч не дышит, чтобы легкие не спалить, и крутит, что есть силы. Пару оборотов сделал, рукавицы до голых ладоней прогорели. Запахло жареным, а крутить еще надо. Степаныч голыми руками крутить начал. Уже не жареным, а горелым мясом несет. Глаза закрыты, только слышно, как липнет кожа к раскаленной стали, да куски с ладоней отрываются, когда руки колесо перехватывают. Вот почти докрутил, да руки уже не слушаются. Голые кости пальцев по железу скребут. А схватиться ими уже нельзя, все связки перегорели. Пришлось тыльной стороной руки за планки спицы упором докручивать. Закрутил. Колонна напоследок чихнула своим факелом и застыла. Опасность взрыва ликвидирована. Спасибо тебе, Степаныч.